Книга вторая. Глава первая. Наш маленький поезд состоял из двух карук, одной простой реды и повозки с вещами. В первой каруке ехал со мной Симмах, во второй — два других сенатора, согласившихся участвовать в посольстве, Пробин и Оптат. В реде — те рабы и служители, которых сочли нужным взять с собой в дорогу. Оказавшись рядом с таким человеком, как Симмах, я, разумеется, первое время чувствовал себя крайне стесненным. Мое смущение увеличивалось еще тем, что до того времени мне не приходилось ничего читать из прославленных сочинений Симмаха. Он же сначала также держал себя со мной высокомерно, почти не удостаивая меня разговора, и мне оставалось только молча наблюдать памятники, окаймляющие Фламиниевую дорогу, а после — однообразные виды Южной Этрурии. Однако понемногу Симмах убедился, что я не так недостоин его беседы, как ему первоначально казалось, и когда я выказал некоторые знания римской литературы, он охотно стал со мной делиться своими мыслями. Так мы заговорили о моем соотечественнике, уроженце Галлии, славном поэте Дециме Магне Авсонии, которого Симмах знал лично, встретившись с ним при дворе Валентиниана в Тревирах. И Симмах мне сказал: «Это прекрасный поэт, стихи которого насыщены лучшими образцами древности, но последний поэт римский. Камены, которых приманил в Лациум гений Горация, покидает страну им негостеприимную. Умирает самый язык латинский, из которого варвары, заполнившие империю вплоть до Сената, сделали новое наречие, звучащее грубо и дико. Погибает знание литературы древней, старые рукописи гниют, ненужные в библиотеках, и писцы заняты переписыванием нелепых измышлений разных христианских лжефилософов. Исторические сочинения заменены краткими извлечениями. Вместо новых поэм нам предлагают центоны, составленные из стихов Вергилия. Ораторам более негде произносить их речи, и поэты тратят свое время на сочинение гимнов в оправдании божественности Христа. Мы, последнее поколение римлян, которым дано наслаждаться великими богатствами нашего прошлого, и принести последние камни, чтобы довершить великолепное здание нашей истории. Нам на смену придут люди, которым речь Ливия или Цицерона уже не будет понятна, которые над темными для них преданиями предков будут смеяться, и мир вернется в тот хаос, из которого вывели его основатели империи – Цезарь, Август, Троян». Эта безутешная речь Симмаха крайне меня поразила, и я со всем должным уважением спросил его: «Светлейший муж, почему же ты, думая так, предвидя близкое падение Рима, принимаешь на себя его защиту, едешь сейчас к императору просить о восстановлении в Курии алтаря Победы? Не все ли равно, будет осуществлен эдикт Грациана или нет, если в конце концов римской славе суждено погибнуть? Стоит ли делать какие-либо усилия, если, по твоему мнению, в лучшем случае можно лишь на несколько лет отсрочить гибель?» Симмах внимательно посмотрел на меня своими умными и добрыми глазами, откинулся вглубь каруки и потом, словно нехотя, несколько ленивым голосом ответил мне: «Видишь ли, Юний, если Риму суждено погибнуть, он должен погибнуть с достоинством. Слишком прекрасно и величественно было его прошлое, чтобы можно было допустить его до унизительного конца. То, что я сейчас говорю тебе, я обыкновенно таю от всех и считаю преступлением разглашать. Наше дело до последней минуты оберегать величие Древнего Рима. Мы как бы хранители прекрасного, но ветхого храма. Мы знаем, что балки в нем подгнили, что стены угрожают падением, но мы не даем этого увидеть непосвященным. Пусть в прежней красоте стоит перед взорами всех славное здание, и пусть не распадется оно по частям, но сразу рухнет, погребая весь мир под развалинами. Когда приходилось мне стоять у власти, а я был, как ты знаешь, корректором Лукании и Бруттия, проконсулом Африки, и занимал немало других важных должностей, я всегда требовал, чтобы все обычаи старины исполнялись строго. Так, например, когда я, будучи понтификом Весты, узнал, что одна весталка в Альбе нарушила свой обет, я настоял, чтобы по древнему закону ее живой опустили в могилу. Я старался, чтобы все, что нам завещали века, было сбережено благоговейно и не позволял дерзновенной руке современности посягать на седины обычая. Я буду до конца моих дней беречь святыню нашей древности и золотому Риму готовить красивую смерть. Впервые мне приходилось слышать такие речи, и притом их произносил тот, от кого я всего менее мог ожидать подобных предсказаний. Я привык, напротив, когда заговаривали о судьбе империи, выслушивать горделивые панегирики ее мощи, ее новому расцвету, ее вечности. И, несмотря на все мое почтение перед моим знаменитым собеседником, я не мог ему не ответить. «Нет, я не верю в твои печальные пророчества. Рим вечен, и нет в мире такой силы, которая могла бы его сокрушить. Уж не германцы ли, или не скифы ли придут в город, чтобы владеть его землей? Те самые, которые способны только на грабежи пограничных областей и, едва увидев блеск образованности римской и силу империи, бывают счастливы вступить в ряды легионеров или добиться звания гражданина? Уж не безумие ли христиан, которое на время отуманило столько голов, будет способно затмить в римлянах тот их ясный ум и те их способности, которые были вскормлены тысячелетием? Тяжелые годы пройдут, как туча, подобно тому, как не раз проходили жестокие бури над империей, и опять встанет наш древний Рим в неизменном величии, как глава вселенной. Не читаем ли мы даже на монетах надпись «Вечный город»? Вечным ему и судили быть бессмертные боги. Так и подобным образом разговаривая, мы подвигались вперед по Фламиниевой дороге, которая по своей прочности и прекрасному устройству может быть причислена к удивительнейшим сооружениям древности. Сначала мы беспрестанно обгоняли прохожих и проезжих, потом путешественники стали встречаться реже, наконец наш поезд оказался одиноким среди зимних полей, пересеченных прямым, как тетива лука, каменным путем. После почти 4 часов беспрерывной езды мы решили остановиться у одной мансионы, чтобы отдохнуть и переменить лошадей. То было небольшое двухэтажное строение, окруженное конюшнями и другими пристройками, неприятного и угрюмого вида. Перед домом стояло немало разных повозок и толпилось много людей, очевидно, путешественников, ожидающих лошадей и мулов. В открытую дверь была видна обширная комната, тоже полная людей, проводивших вынужденный досуг закупками вина. Несколько в стороне лежало красивое этрусское селение с домиками в греческом вкусе, окруженными садами, и все опоясанное невысокой стеной. Наши рабы поспешно бросились в дом, чтобы предупредить начальника мансиона о том, какие выдающиеся гости приехали к нему, а мы остались перед входом, расправляя члены тела, утомленные от долгого сидения. «Я так устал», — сказал Симмах Оптату, — «что готов отказаться от всей поездки и отсюда вернуться в город». Вид у Симмаха действительно был очень утомленный. Он как-то согнулся и словно с трудом передвигал ноги. «Однако ты привык к дальним путешествиям», — возразил Оптат. «Ездил на Рейн и в Африку, и бесчетное число раз через всю Италию». «И всего больше я ненавижу путешествия», — возразил Симмах. «В течение многих дней быть лишенным и бани, и книг, испытывать утомление и однообразие пути — это худшее наказание, какое можно выдумать. Из всех смертных я всего более жалею о вечном путешественнике Адриане». Между тем появился мансионарий, человек суровый, с чертами лица этрусскими и говоривший с этрусским выговором. Этот Розен, как по сю пору именуют себя этрусски, приветствовал наше общество весьма почтительно, предложил нам войти в лучшие комнаты дома, но в то же время определенно заявил, что лошадей у него нет. «Передай ему Юнии», — сказал Симмах, не желавший разговаривать с мансионарием лично, «что мы едем по повелению Сената. Мы послы Сената, и нам он обязан дать лошадей немедленно». Оптат для большей убедительности показал мансионарию диплому на проезд, выданную Сенатом, но Этруск остался непоколебим. «Я назначен, — возразил он, — по повелению божественного императора Августа Грациана, и обязан лошадей давать лишь тем проезжим, которые представят повеление от префекта или магистра Официй». «Негодяй! — закричал Симах. — А разве сенат существует не по воле императора? Знаешь ли ты, что я сейчас напишу префекту, и тебя за твое слушание завтра же бросят в тюрьму? Клянусь Юпитером, не сдобровать тебе, если будешь упорствовать». Этруск при имени отца богов быстро перекрестился и ответил: «Светлейший муж, я верно служу императору, и меня префекту не за что отправлять в тюрьму, а лошадей у меня нет, потому что последних я отдал сегодня послам епископа римского». Оптат и Пробин убедили Симаха войти в дом отдохнуть, надеясь, что им удастся уговорить упрямого Этруска. Мы поднялись во второй этаж, где нашлись сравнительно хорошие комнаты, и где рабы тотчас стали готовить нам обед. Симах был по-прежнему раздражен и в негодовании повторял: «В каких-нибудь 20 милях от Рима с послами сената обращаются, как с первыми встречными. Первая должность, которую я буду себе просить, это префектура Италии, и тогда я научу этих потомков лукумонов уважать звание сенатора». Вскоре появился Оптат, принесший известие важное. Оказалось, что утром, опередив нас, по той же дороге уже проехало посольство от сенаторов-христиан, направлявшееся также к Грациану. В великой тайне сенаторы-христиане собрались накануне у епископа римского Дамаса, составили письмо к императору о том, что решение сената было принято насильственно, и поспешили отправить послов в Медиолан. Симах при таком известии сразу лишился своей твердости и своего мужества. Странно было видеть, как после слов Оптата мгновенно изменилось лицо Симаха, как он почти в бессилии упал на скамью и оставался некоторое время неподвижным, словно пораженный молнией Юпитера. Потом унылым голосом он произнес: «Если это так, то нам всего лучше немедленно вернуться в город». «Помилуй, — возразил Оптат, — напротив, тем более нам ехать необходимо и должно поторопиться, чтобы опередить епископское посольство». «Нет, — ответил Симах, — я теперь знаю, что наше дело проиграно. Мы живем в такое время, когда слушают только христиан. Быть христианином в наши дни — это средство получать милости двора. И если к императору явятся два посольства, одно с именем Сатурния, другое Христа на устах, нет сомнения, что благосклонно будет принято только последнее. А Дамаса я знаю, это человек лукавый и неукротимый. Чего он хочет, того всегда добьется». Уныние, овладевшее Симахом, не помешало ему, как, впрочем, всем нам, хорошо пообедать, тем более что местное фалернское вино было превосходно. После обеда Оптат отправился опять разговаривать с мансионарием и, в конце концов, с помощью разных угроз и обещаний добился того, что тот дал нам лошадей. Как я подозреваю, он с самого начала был уверен, что уступит, и только исполняя чей-то тайный приказ, старался нас задержать, сколь мог, дольше. Переменив лошадей, мы все же подвигались далее довольно медленно, так как позднее время года значительно испортило дорогу. С каждой новой милей я чувствовал все больше и больше утомления. Симах, по-видимому, тоже, и наши с ним беседы прекратились. Думать о том, что ждало меня в Медиолане, и что мне представлялось чем-то смутным и страшным, мне не хотелось, я предпочел дремать. Было совсем темно, когда мы добрались до города Старой Фалерии, где было решено переночевать. Попав в гостиницу, я думал, что мне позволено будет тотчас подставить свою голову под сладкие маки Морфея, но Симаху, который перед тем казался совершенно изнеможенным, именно тогда пришло желание работать. Он позвал меня к себе в комнату, велел подать свет и начал мне диктовать письма. Почти засыпая, непослушной рукой выводил я буквы на воске, и стил едва не выпадал из моих пальцев. Поразило меня то, что Симах, который говорил даже в небрежной беседе чрезвычайно красноречиво, начиная диктовать, едва ли не вполовину утрачивал всю яркость своей речи. Все же в первоначальном наброске письма еще находилось немало блестящих выражений, смелых оборотов и красивых сравнений. Однако, продиктовав письмо в черне, Симах начинал его исправлять, преимущественно выкидывая слова, ему казавшиеся лишними, и сокращая несколько предложений в одно. Понемногу от письма оставалось всего несколько строк, по большей части сухих и холодных, хотя и написанных с изяществом и безукоризненным латинским языком. «Я должен заботиться о своих письмах», — как бы извиняясь, сказал мне Симмах. «Это, вероятно, единственное, что сохранится от меня как писателя. Уже теперь есть лица, которые собирают мои письма, словно письма Цицерона или Плиния, и составляют из них сборники для потомства. Знаешь ли, случалось, что моих рабов, отправленных с письмами, схватывали по дороге особо посланные люди, не с целью грабежа, а только за тем, чтобы списать мое письмо и список доставить своему господину». Последнее сообщение Симмах сделал не без скрытого самодовольства. Было, кажется, за полночь, когда Симмах меня отпустил, и я, кинувшись в постель, не обращая внимания на множество клопов, напавших на меня с не меньшим ожесточением, чем когда-то на Гитона, заснул сном непробудным.